колонии Сергиевской обители, монастыри, основанные учениками преподобного или учениками его учеников, считались десятками, составляли почти четвертую часть всего числа новых монастырей во II веке татарского ига. И почти все эти колонии были пустынные монастыри, подобно своей митрополии. Но, убегая от соблазнов мира, основатели этих монастырей служили его насущным нуждам. До половины XIV века масса русского населения, сбитая врагами в междуречии Оки и Верхней Волги, робко жалась здесь, по немногим расчищенным среди леса и болот, полосам удобной жизни. Татары и Литва запирали вход из этого треугольника на запад, юг и юго-восток. Оставался открытым путь на север и северо-восток, за Волгу. Но это был глухой непроходимый край, кое-где занятый дикарями-финами. Русскому крестьянину с семьей, с бедными пожитками, страшно было пуститься в эти бездорожные дебри. Много было некрещенных людей за Волгой, то есть мало крещенных, говорит старая летопись, одного заволжского монастыря о временах Досергия. Монах-пустынник и пошел туда смелым разведчиком. Огромное большинство новых монастырей с половины XIV до конца XV века возникло среди лесов Костромского, Ярославского и Вологодского Заволжья. Этот Волжско-Двинский водораздел стал северной Фиваидой православного Востока. Старинные памятники истории русской церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было русским монашеством в этом мирном завоевании финского языческого Заволжья для христианской церкви и русской народности. Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации. Монастырь служил для переселенца хлебопашца и хозяйственным руководителем, и судной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в Заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась Верхневолжская Великороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, который вдохнул в русское общество преподобный Сергий. Напутствуемые благословением старца шли борцы одни на юг за Оку, на татар, другие на север за Волгу, на борьбу с лесом и болотом. Время давно свеяло эти дела с народной памяти, как оно же глубоко заметало к вековой пылью кости куликовских бойцов. Но память святого пустыножителя доселе парит в народном сознании, как гроб с его нетлеющими останками невредимо стоит на поверхности земли. Чем дорога народу эта память? Что говорит она ему, его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстракциях и схемах языком, трудно изобразить живые, глубоко сокрытые движения верующей народной души. В эту душу глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведенное когда-то одним человеком и произведенное неуловимыми, бесшумными, нравственными средствами, про которые не знаешь, что и рассказать. Как не находишь слов для передачи иного светлого и ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской ризнице, да источник, изведенный его молитвою. А впечатление все живет, переливаясь свежей струей из поколения в поколение. И ненародные бедствия, ненравственные переломы в обществе доселе не могли сгладить его. Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения — вот в чем состояло это впечатление. Примером своей жизни, высотой своего духа преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плотью от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда все на Руси. Это мнение разделял православный Восток, подобно тому цареградскому епископу, который, по рассказу Сергиева, жизнеописателя, приехав в Москву и, слышав всюду толки о великом русском подвижнике, с удивлением восклицал: «Как может в всех странах таков светильник явитеся,